Царица, которой не было. Наполненное войнами царствование Соломоносара III сильно истощило Ассирию и в конечном счете не достигло наиболее насущной цели – полного вывода врагов из строя. Соломоносар одержал победы на всех направлениях – в битвах против Израиля и Сирии на западе, против Урарту на севере, против Мидии на востоке, против Вавилонии или Халдеи, как мы можем ее теперь называть, на юге. В каждом случае, однако, победы не были решающими, и у врагов осталось много боевого духа и военного потенциала. Кроме того, последние годы жизни царя были полны династических неприятностей. Это было обычным явлением в древних монархиях. Чем ближе период к нашему времени, и чем более подробно, следовательно, мы его знаем, тем лучше можем мы разглядеть вечную войну между отцом и сыном, либо между братьями. Одна из причин состояла в том, что в древних монархиях не было четкого порядка наследования. Вообще говоря, достаточно было, чтобы правил один из членов царской семьи, но это не обязательно должен был быть старший из уцелевших сыновей царя. В этом был некоторый резон. Если бы трон автоматически переходил к ближайшему родственнику, царем мог сделаться некомпетентный человек. При наличии свободного выбора на трон в теории всходил лучший. Но кто был этот лучший? В полигамных царских семьях нередко оказывалось множество взрослых сыновей, каждый из которых считал себя лучшим. Могло возникнуть множество различных партий, ожидающих смерти старого царя и надеющихся на успех кого-то одного из родичей. Если старый царь умирал внезапно и неожиданно, могла начаться гражданская война. Если старый царь не умирал слишком долго, нетерпеливый сын мог подготовить захват трона силой, и, если возможно, убийство отца также. В последний год царствования Соломоносара III мятеж поднял его старший сын. Царь умер в 824 году, прежде чем мятеж был подавлен. Младший сын Соломоносара III сражался от имени своего отца и сумел раздавить мятеж. Он не был, однако, сильным царем, и ассирийская мощь ослабла в его правление, и истощенная страна искала передышки. Когда в 810 году до нашей эры новый царь скончался, он оставил после себя младенца сына, и вдова царя Саммарумат захватила ведущую роль. Зрелище женщины, правящей великим, могущественным, еще вчера наводившим ужас ассирийским царством, произвело впечатление на соседние страны. В то время греки как раз выходили из темного периода, следовавшего за хаосом, устроенным народами моря. Даже на своем полуострове, в 1800 километрах от Калаха, они, должно быть, получали смутные вести о новой царице. Во всяком случае, в их легендах, известных нам в позднейшей литературной обработке, описывается в курьезно укороченном виде история Ассирии, сосредоточенная вокруг такой царицы. Первым ассирийским царем, согласно греческой легенде, был Нин, и он основал Ниневию. Ниневия была столицей Ассирии в позднейшие времена, и греки, вероятно, рассудили, что город был назван по имени своего основателя. Возможно также, что в Нине отразились смутные воспоминания о тукульте Нинурта I, в таком случае Нин из греческой легенды и Нимрод из еврейской легенды – суть одно и то же лицо. Предполагалось, что Нин в серии молниеносных кампаний завоевал всю Западную Азию, спрессованное отражение трудов дюжины ассирийских завоевателей, и женился на прекрасной женщине по имени Семирамида. Кажется ясным, что Семирамида – это воспоминание о Саммурамат. После смерти Нина, говорит далее легенда, Семирамида наследовала ему на троне. Она царствовала якобы 42 года и основала город Вавилон. Успех сопутствовал ей во всех ее предприятиях, пока, наконец, она не попыталась завоевать Индию и не потерпела неудачу. История эта содержит много цветистых и романтических деталей, и поздние греки приписывали Семирамиде каждое замечательное сооружение или памятник, который находили в Западной Азии. Однако все это выдумки порождения буйного воображения, вдохновленного тем простым фактом, что короткое время Ассирии правила женщина. Подлинная Саммурамат правила только 8 лет, а не 42, и правление ее не было отмечено особыми успехами или победами. На деле, вслед за царствованием ее сына, Ассирия вступила в период застоя, когда несколько некомпетентных правителей сменяли друг друга на троне. Репутация Ассирии была, однако, настолько устрашающей, что она оставалась нетронутой, по крайней мере, в своем историческом ядре, даже если империю потеснили на границах. Ни один из соседей не смел уколоть ее слишком сильно. Но в этом интервале, когда Ассирия дремала, соседи ее у себя дома процветали. Урарту, в частности, достигла периода величайшей славы. С 778 по 750 год царство находилось под управлением Аргишти I, который объединил под своей властью всю самую северную часть Месопотамии и выковал державу, которая на время стала столь же обширной и сильной, как временно ослабевшая Ассирия. Израиль также переживал период процветания. Сирия была сильно разграблена Салманасаром III и не могла более соперничать с Израилем. В 785 году на трон Израиля взошел Иеровоам II. Он расширил свои владения до Евфрата. Сирия и Иудея заискивали перед ним. 40 лет он царствовал, почти как если бы вернулось царство Давида. Но, к несчастью для Урарту, Израиля и всей Западной Азии, Ассирия была не мертва, она только спала. Политика депортаций. Общая неспособность ассирийских царей вывести страну из депрессии и эффективно расправиться с Урарту разрушила престиж царской семьи. Она постоянно правила Ассирией уже больше 1000 лет с того самого момента, как Шамшиадат I утвердился на троне Ашура как аморейский узурпатор и когда Хаммурапи был еще вавилонским князьком. Теперь династия сгнила, и армия проявляла беспокойство. В 745 году в столице разразился военный мятеж. И когда буря прошла, старая династия исчезла. Ее место занял новый царь, не принадлежавший к царской семье. В попытке обеспечить преемственность и указать на возвращение доброго старого времени, могущества и побед, он принял имя знаменитого древнего завоевателя. Он назвал себя Тиглат-Паласаром III. Начал он с реорганизации империи. За полстолетия нерадивого правления предыдущих царей дела пришли в расстройство, поэтому он ужесточил административные процедуры, сделав всех чиновников ответственными непосредственно перед ним. Он улучшил финансы и основал профессиональную армию из наемных солдат, наемников, многие из которых не были ассирийцами. Благодаря этому можно стало не терять времени на сбор крестьянских рекрутов при каждой чрезвычайной ситуации или при потерях, вызванных тем, что новобранцы не были достаточно обучены. Вместо этого армию можно было теперь постоянно держать на высоком уровне эффективности. Обходилось это дорого, но деньги всегда можно было получить от данников, и более чем когда-либо Ассирия выжимала свои жертвы досуха и подпитывала их отчаянную ненависть. После всего этого царь приступил к сведению счетов с внешними врагами. Во-первых, была проблема кочевников. Обнаглевшие медяне нападали на ассирийские аванпосты. Тиглат-Паласар III не собирался ждать, пока они еще больше осмелеют. Он выступил против них, без устали их преследовал и уничтожал, когда настигал. Окончательный разгром кочевников был все-таки невозможен, но медяне получили о нем представление. Они, разумеется, сохранили независимость, но платили дань и вели себя почтительно. Быстрая кампания на Западе терроризировала малые нации, и Иероваам II умер в тот самый год, когда Тиглат-Паласар III взошел на трон, и его немощные наследники оказались неспособны удержать Израиль от распада. Израилю пришлось быстро согласиться выплачивать Ассирии дань, и последняя молниеносная вспышка израильского процветания погасла. Тиглат-Паласар III обратился на север против сильнейшего врага Урарту, дипломатия которого поддерживала недовольство и мятежи повсюду, где их можно было найти. Тиглат-Паласар III нанес ей жестокий удар. Он не мог выгнать урартов из всех крепостей, но сумел зажать в своем кулаке всю южную половину страны. Урарту получила смертельную рану. Царство пришло в упадок и никогда уже не восстановила всю свою мощь. Затем ассирийцы вновь обратились на запад, где возникла, как столетием прежде, Великие дни Ахава, еще одна попытка антиассирийского альянса. Тиглат-Паласар III взял Дамаск и положил конец сирийскому царству, просуществовавшему два столетия. Израиль снова притих. Тиглат-Паласар III создал новую ассирийскую политику обращения с побежденными странами. Старая система бесконечного террора была отброшена. Вместо нее Тиглат-Паласар III установил гораздо более тонкую практику. Он захватывал вождей нации, переселял их в отдаленные районы своего царства и заменял их людьми из других районов. В этом была хитрая психологическая основа. В те времена повсюду считали, что каждый бог связан с землей, что любому богу можно по-настоящему поклоняться только в одном определенном месте. Если людей высылали из их страны, их выселяли с родины их богов, их пригоняли в новую землю, где не было не только их языка и обычаев, но даже их старых богов. У изгнанников исчезало ощущение идентичности, национальное чувство оказывалось раздавленным. Конечным результатом было общее ослабление неассирийских регионов империи к выгоде ассирийской правящей партии. Высылки оказали другой важный и совершенно нежеланный эффект. Они повлияли на язык Месопотамии. Со времен Саргона Аккадского здесь господствовал аккадский язык, независимо от прихода новых завоевателей. Ассирийцы и халдеи одинаково приняли аккадский язык, говорили на нем, и ко времени Тиглат-Паласара III он господствовал уже 15 столетий. В западной части плодородного полумесяца, однако, в ходу были другие семитические диалекты – еврейский, финикийский, арамейский. Здесь пользовались алфавитом, изобретенным финикийцами около 1500 года до нашей эры, который позволял очень легко научиться писать. В международной торговле стало очень соблазнительным использовать один из западных семитических языков, а не аккадский. Так было даже на родине ассирийцев, ибо ассирийскому купцу было намного легче научиться читать и писать на арамейском с его двумя дюжинами букв, чем сирийцу научиться читать и писать на аккадском с его тысячами отдельных символов. Великими торговцами ассирийского периода были арамеи, и они распространили свой язык по всей западной половине плодородного полумесяца. Со временем он заместил, например, еврейский среди евреев. Самые последние книги Библии написаны частично на арамейском и языком простого народа иудеи. Во времена Иисуса Христа был арамейский, на этом языке говорил сам Иисус. Вероятно, он знал только этот язык, кроме, собственно, еврейского. Когда Тиглат-Паласар III выселял арамеев в изгнание в Месопотамию и в другие места, он также распространял арамейский язык. Аккадский со всеми своими трудностями держался до того времени только благодаря консервативной традиции. Теперь, однако, перед лицом алфавитного письма арамеев, он начал уступать. Арамейский стал вторым официальным языком Ассирии и начал медленно вытеснять аккадский, как аккадский некогда вытеснил шумерский. Тиглат-Паласар III обратил внимание также и на Халдею. Почти четыре столетия Вавилон и вообще Южная Месопотамия признавали в теории верховенство Ассирии, но сохраняли своих собственных царей и обычаи и оставались для Ассирии тревожной проблемой. Всегда, когда Ассирия слабела, независимость Вавилона становилась более заметной. Тиглат-Паласар III решил положить конец затруднениям, которые возникали из слабости связей, объединявших Ассирию и Халдею. Когда халдейский правитель Вавилона умер, и вокруг его наследия возник спор, ассирийский царь в 729 году до нашей эры разрешил его, вступив в Вавилон и сделав монархом страны самого себя под именем Пулу. Быть может, это и было его настоящее имя. Впервые один и тот же правитель непосредственно правил и Калахом, и Вавилоном. Это отразилось в том, что бог-покровитель Ассирии Ашур стал вождем прочих богов, вытеснив старого Мардука. Тем не менее, ни старая династия, ни старая религия Вавилона не были окончательно раздавлены. Они пали низко, но угрюмо выжидали возможности вернуться. Последняя династия. В 727 году Тиглат-Паласар III умер, и на трон взошел его сын Салманасар V. Период, когда власть переходит от одного царя к другому, всегда был критическим моментом в жизни древних империй. Новый царь мог оказаться некомпетентным, мог иметь соперника, претендующего на трон, поэтому именно в момент наследования подчиненная страна готовилась к восстанию. Итак, когда грозного Тиглат-Паласара III опустили в могилу, Ассия Израильский увидел шанс на возвращение к той некомпетентности управления, которая отмечала ассирийскую монархию в течение нескольких поколений, и отказался платить дань. Трудно сказать, был ли Салманасар V достаточно компетентным или нет. Он слишком недолго оставался царем. Конечно, он немедленно двинулся в поход и в 725 году осадил Самарру, столицу Израиля. Но осада не принесла больших успехов. Прошло три года, а ассирийская армия все еще стояла под стенами Самарры. Мы можем предположить, что следствием этого было недовольство в армии. По крайней мере, разразился мятеж, и в 722 году Салманасар V пал. Внезапно появился новый царь, происхождение его остается неизвестным, хотя, вероятно, он был генералом. Там, где первая ассирийская династия правила тысячу лет, вторая продержалась всего 23 года и дала всего двух царей. С новым узурпатором в Ассирии началась третья и последняя династия. Иногда ее царей называют сарганидами. Узурпатор, по обычаю узурпаторов, выбрал себе знаменитое имя, чтобы скрыть реальность низкого происхождения под поверхностным блеском. На этот раз было выбрано имя Саргон, законный царь, которым он как раз и не был, и узурпатора стали называть Саргоном II. Часто говорили, что новый царь умышленно подражает Саргону из Агады, и поэтому он и есть Саргон II. Это не так. Ассирия имела царем Саргона I в дни перед воцарением Хаммурапи, через шесть столетий после Саргона из Агады, и узурпатор ссылался на него. Если мятеж был вызван недовольством солдат, неспособностью взять Самару, он был неоправдан, ибо Самара пала почти сразу же, после переворота, и пала бы, вероятно, даже если бы Салманасар V оставался царем. В сущности, можно задуматься над тем, была ли Самара взята до или после того, как Саргон сделался царем. Саргон приписал успех себе, но никто не принуждает абсолютного монарха к абсолютной честности. Библия ни разу не отмечает Саргона II как завоевателя Самары. Эта честь отдана Салманасару V. Об истине можно только гадать. Когда Самара пала, обратились к политике депортации, начатой Тиглат-Паласаром III. В сущности, это был самый знаменитый пример такой политики. Израильские вожди, изгнанные из страны, представляли 10 потерянных колен, племен. Их так и не нашли снова. И в течение многих столетий легенда помещала их в том или другом месте и говорила, что они умножились и создали процветающее и могущественное царство. На самом деле они просто ассимилировались, растворившись в населении северо-западной Месопотамии, куда их выслали. За столетие или два после падения Израильского царства их потомки потеряли всякое представление о своей национальной принадлежности. Весь западный конец плодородного полумесяца был теперь относительно спокоен, ибо его целиком включили в ассирийские владения. Маленькое царство Иуды, единственный лоскуток империи Давида, который еще существовал, и где еще правил наследник великого царя, платило дань. Различные народы Малой Азии также платили дань. Даже остров Кипр, отстоявший от берега на 160 километров, чувствовал могущество Саргона II, ибо его наместники воздвигали там стелы. Но если на западе было спокойно, север погромыхивал опасностью. К северу от Черного моря, где жили когда-то примитивные индоевропейские племена, были племена, известные грекам под именем киммерийцев. Быть может, они столетиями мирно жили в своих степях, но в 8 столетии до н.э. из Центральной Азии на запад двинулась новая группа племен, называвшаяся скифами. Киммерийцы бежали перед ними и проложили себе путь на юг через Кавказ. Они шли дорогами, которыми шли на 1000 лет раньше хурриты, хетты и арии, но киммерийцам меньше повезло. В отличие от древних кочевых захватчиков, им пришлось иметь дело с Великой Империей на пике ее могущества. Разумеется, вначале киммерийцы столкнулись с урартами. Урарту, сильно пострадавшему при Тиглат-Паласаре III, трудно было противостоять новым мордам, им не дали даже возможности попытаться сразиться, ибо Саргон II увидел шанс посчитаться со старым врагом. В то время как киммерийские кочевники нападали на Урарту через северные границы, ассирийская армия двинулась на царство с юга. Урарту, зажатому в жестокие тиски, нужно было быстро выбирать, кому из врагов подчиниться. Урарты выбрали ассирийцев, ибо мощь Ассирии была подавляющей. Методы Саргона II на севере и вправду были типично ассирийскими. Стараясь сломить дух сопротивления народа, он не колебался перед разрушением системы каналов в городах, которые слишком упорно сопротивлялись. Такие разрушения, которые можно осуществить за несколько дней, потребовали многих лет, даже поколений, для восстановления. В конечном счете такая политика вела к собственному ослаблению, ибо процветание страны, однажды разрушенное, было потеряно для завоевателей, как и для туземцев. Саргон II, однако, был не вовсе нечувствителен к прогрессу. Урартская ирригационная система включала подземные каналы, которые переносили воду с очень малыми потерями на испарение. Систему Саргон II разрушил, но принцип ему понравился, и он принес его с собой в Ассирию, откуда система распространилась по всему древнему миру. В 714 году урарты потерпели окончательное поражение от руки Саргона II, хотя туземные царьки сохранили номинальную власть над маленьким кусочком прежней территории. Затем Урарту и Ассирия совместно встретили киммерийцев и удержали их за пределами самого плодородного полумесяца. Саргон II столкнулся также с затруднениями в Вавилонии. Как раз когда Саргон II взошел на ассирийский трон, некий халдейский вождь захватил Вавилон и провозгласил себя царем. Имя его было Мардук Апла-Иддина II, а в Библии его называют Меродах Баладан. 10 лет, пока Саргон II был занят на Западе и на Севере, он удерживал власть. Только после того, как киммерийское давление было на время приостановлено, ассириец смог обратиться на юг. Меродах-Баладан вынужден был уступить и в 711 году до нашей эры был изгнан из страны. Тем временем сознание незаконности собственных притязаний на трон должно быть заставило Саргона II оставить Калах, где все напоминало о царях других династий. Он решил построить целиком собственную столицу, где все напоминало бы только о нем. Он выбрал место к северу от Ниневии и в 717 году приступил к строительству новой столицы. Используя орды военнопленных и безжалостно их эксплуатируя, он завершил город за 10 лет и назвал его Дур-Шаррукин – Форт Саргон. Строительство началось на земле пустой, за исключением нескольких ферм, и Саргон II мог работать на обширных пространствах. Город был очень тщательно спланирован по геометрическому образцу. Он представлял собой правильный квадрат со сторонами свыше 1,6 километра длиной, и углы его указывали на север, запад, юг и восток. Город содержал зиккурат из 7 ступеней, многочисленные храмы и дворец самого Саргона площадью 10 гектар. Саргон II задумал также библиотеку и, собрав клинописные таблички, содержавшие древнюю литературу Месопотамии, положил начало модному увлечению, достигшему пика примерно 70 лет спустя. Но горе человеческому тщеславию! Когда новая столица была окончена, она осталась стоять практически пустой, ибо Саргон II был по уши занят новой войной. Киммерийцы, тщетно поколотившись о неприступную стену ассирийских щитов к югу от Кавказа, просочились на запад и вторглись в Малую Азию. Ущерб, который они там нанесли, был выше сил местных княжеств, и Саргону II пришлось самому предпринять кампанию на полуострове. Там в 705 году до нашей эры он и умер, вероятно, погиб в битве с кочевниками. Наследник Саргона II так и не воспользовался городом, который строил Саргон. Он умер прежде, чем город действительно родился, и даже главный дворец Саргона так и не был вполне завершен. Однако город и дворец послужили некой цели. В 1842 году французский археолог Эмиль Ботта, раскапывая холм на этой древней земле, обнаружил дворец Саргона II. Он стал первым ассирийским сооружением, вновь увидевшим свет, и первым намеком на могущественную империю, которая была скрыта от человечества туманом обманчивых греческих легенд. Крах и ярость. Наследником Саргона II стал Син Ахе Эриба. Син умножает братьев. Очевидно, он был младшим сыном, и его мать была благодарна лунному богу Сину за всех мальчиков, которых она принесла царю. Мы знаем нового правителя по имени, под которым он появляется в Библии – Синахериб. Как многие другие ассирийские цари, Синахериб понимал необходимость иметь свою собственную столицу. Великолепная столица, только что построенная отцом, не устраивала его. Быть может, она несла слишком глубокий отпечаток личности отца, а Синахериб хотел чего-то, на чем легче было бы оставить свой собственный отпечаток. Какова бы ни была причина, он избрал столицей Ниневию. Это был древний город, существовавший в качестве северного аванпоста еще с ранних шумерских времен. Он всегда был видным городом ассирийской земли, но прежде не служил столицей. Синахериб перестроил ее совершенно заново и сделал великим метрополисом. Для подачи пресной воды, например, он построил облицованный камнем канал, доставлявший воду с северных холмов на много километров на юг. Местами канал достигал 22 метров шириной, и вода подавалась через долину по каменному акведуку, напоминающему позднее сооружение римлян. Себе царь построил дворец в 80 комнат, 180 на 190 метров. Двери охраняли самые характерные для Ассирии скульптуры – могучие крылатые каменные быки до 20 тонн весом с головами бородатых царей. Очевидно, они изображали неких могущественных духов, охранявших вход во дворец и, разумеется, царя, который в нем жил. Эти стражи при входе – общее явление. Египтяне использовали сфинксов львов с человеческими головами. Мы сами используем обычных львов, которых можно видеть у дверей многих старинных зданий. Этими крылатыми быками так часто иллюстрируют работы по Ассирии, что они стали эмблемой страны, как орел в Соединенных Штатах или медведь в России. И действительно, слава Ниневии, должно быть, разнесла рассказы об этих крылатых созданиях во все концы империи. Кажется почти несомненным, например, что таинственные керубы, херувимы, упомянутые в Библии, и есть эти крылатые быки, либо очень близкие к ним скульптуры. Могучий керуб с огненным мечом не позволяет вернуться в сад Эдема. Шестикрылые керубы охраняют божественный трон в видении пророка Исаии, и два керуба, описание отсутствует, помещены на крышке Ковчега Завета. По различным причинам керубы со временем перестали быть наводящими страх сверхъестественными созданиями с человечьими головами, но стали вначале ангелами, а затем маленькими ангелочками. Сегодня мы вполне готовы назвать хорошенького младенца херувимчиком, но никому и в голову не пришло бы применить это уменьшительное словечко к величественным чудищам, охранявшим вход в гигантский дворец Синахериба. Ниневия оставалась ассирийской столицей до конца жизни императора. Это заняло менее столетия, но в это столетие расцвело творчество ряда иудейских пророков, и их нападки на ассирийскую столицу наделили Ниневию дурной славой, которая сохранилась на все времена и стерла из памяти большинства людей всякое воспоминание о более древних столицах. Иудеи имели вескую причину проклинать Ниневию, ибо царь, который ее построил, принес опустошение на землю Иуды. Синахерибу, видите ли, пришлось столкнуться с обычной проблемой вступающего на трон деспота, особенно столь ненавидимого, как ассириец. Мятежные пожары, которые потушил его отец, разгорелись снова. Пожары эти возникали не вполне спонтанно. На рубежах империи находились независимые нации, постоянно поощрявшие мятежи в ассирийских владениях. Только держа устрашающую ассирийскую армию, постоянно занятой бунтовщиками, соседи могли быть уверены, что они сами не будут намечены для завоевания. Близ западной окраины Ассирийской империи находился Египет, который постоянно интриговал с Иудеей и другими мелкими государствами Запада. Египет предлагал деньги и военную помощь в случае решительных антиассирийских действий. Близ юго-восточной окраины империи находился Элам, и его специальностью было поддерживать постоянное брожение среди халдеев в Вавилонии через политических эмигрантов, которые там укрывались. Элам подстрекал халдея Меродах Баладана к попытке захвата власти в Вавилоне сразу после смерти Саргона II. Синахерибу пришлось поспешить в низовье и вновь разбить халдейского вождя. Затем он обратился на запад, чтобы встретить другую угрозу. Поддавшись на уговоры египтян, Езекия, царь Иудеи, отказался выплачивать Ассирии установленную договором дань. Это равнялось формальному объявлению мятежа. Синахериб смел Иудею и окружающие территории, опустошив все с холодным и эффективным варварством. В 701 году до нашей эры он обложил осадой Иерусалим. Иерусалим занимал от природы сильную, почти неприступную позицию, а Езекия хорошо подготовился к осаде, создав обширные запасы. Однако непредубежденные наблюдатели, судя по прежним результатам, чувствовали, вероятно, что судьба Иерусалима решена и что в конечном счете ассирийская армия возьмет город штурмом или измором. Ассирийской армии это не удалось. Иерусалим остался нетронутым, и радость победы звенит на страницах Библии. Согласно библейской истории, внезапная чума поразила ассирийскую армию в ночи, и сломленный ее остаток должен был снять осаду и отступить. Геродот, греческий историк, также рассказывает о таинственном поражении армии Синахериба. Его рассказ, очевидно, не имеет ничего общего с Иерусалимом. Во всех своих 9 книгах Геродот вообще ни разу не упоминает о евреях. Но он говорит о нашествии мышей, которые перегрызли тетивы ассирийских луков, оставив армию частично безоружной, и заставили ее отступить. Без сомнения, Синахериб отступил, не взяв Иерусалима, но причины могли быть намного более прозаичными, чем приведенные у Геродота или в Библии. Египет был в то время очень слаб, но он обязан был предпринять какие-то усилия для освобождения Иерусалима. В конце концов, Египет едва ли мог себе позволить ассирийскую победу. Синахериб должен был знать о египетских интригах, и в случае падения Иерусалима ему была бы очищена дорога через Синайский полуостров, и он мог бы обрушить свое мщение на страну, орошаемую Нилом. Любой знающий Синахериба знал, что месть окажется не слабой. Вследствие этого египетская армия выступила на помощь Иерусалиму, и Синахерибу пришлось с ней сразиться. Ассирийцы победили, но в ходе боев они были ослаблены, и это уменьшило их шансы на взятие Иерусалима. К тому же наместники Синахериба в Вавилонии должны были слать ему известие о том, что область скоро снова охватит пламя мятежа, и ассирийскому монарху Вавилон, великий митрополис, должен был казаться более важным, чем маленький холмистый городок Иерусалим. Поэтому ассирийской армии пришлось отступить, но для ассирийцев это была только незначительная неудача, ибо кроме сохранения своего царя и обычаев, иудеи было почти нечего праздновать. Страна была разорена, Языкии пришлось выплатить громаднейшую контрибуцию и, сверх того, вновь выплачивать дань. Эту дань Иудея продолжала платить до конца ассирийской истории и настолько истощила свои силы, что уже никогда не восставала против Ассирии снова. Сын Языкии Манассия, который правил целых полстолетия, не нашел более безопасного курса действий, чем оставаться презренной ассирийской марионеткой. Он делал все, что мог для подавления националистической партии пророков, которая упорно била в барабан антиассирийской пропаганды, которая могла в любое время спровоцировать катастрофу нового вторжения и осады. В результате Манассия проклят библейскими авторами. В Вавилонии действительно вскоре вспыхнул бунт, и Синахериб ясно увидел, что Вавилон никогда не успокоится, пока помощь эламитов будет к его услугам. Он решил поэтому начать наступление прямо на Элам и сделать это, не пробиваясь боями через Вавилон и ослабляя свои силы, но предприняв внезапную атаку с моря. Корабли он строил на севере и западе, чтобы эламские шпионы не смогли слишком быстро узнать, что он планирует. Поскольку ассирийцы не имели морского опыта, Синахериб нанял на свои суда финикийцев. Он мог воспользоваться также услугами греческих моряков. Возможно, что контакты между Грецией и Ассирией проходили относительно мирно. Некоторые из греков возвращались домой с рассказами о великом городе Ниневии, и, возможно, такие рассказы послужили источником греческих легенд о Нине и Семирамиде. Наконец флот был готов. Он поплыл по Евфрату быстро и тихо, миновал Вавилон, оставив его нетронутым, и достиг Персидского залива. Ассирийские экспедиционные силы высадились на Эламском берегу и направились вглубь страны. Если бы эламиты воспротивились ему и сражались, Синахериб мог бы одержать великую победу, но эламиты ответили на неожиданный ход ассирийцев собственным ходом, равно неожиданным. Они оставили в Эламе лишь небольшие силы для охраны страны и направили главные силы армии в Вавилон, объединившись там с бунтовщиками и поставив Синахириба перед опасностью оказаться отрезанным от своей базы. Синахирибу пришлось отступить, и все его хитроумные планы окончились ничем. Это был провал, который терзал Синахириба гораздо больше, чем неудача под Иерусалимом, и он вызвал у него взрыв поистине бешеной ярости. До того времени Вавилон, благодаря своей славной истории, пребывал в безопасности. Он был величайшим, богатейшим, наиболее культурным городом Запада, имевшим за собой уже тысячелетнюю историю. Он поддерживал древнюю шумерскую религию и был резиденцией ее главного бога в вавилонском варианте Мардука еще с далеких времен Хаммурапи. Конечно, Вавилон находился под пятой Ассирии, но это вряд ли могло подорвать вавилонское чувство превосходства. Вавилоняне смотрели на ассирийцев, вероятно, так же, как греки 5 столетий спустя смотрели на римлян. Ассирийцы, как и римляне, были хороши в войне, но ничего больше не умели. За всем, что ценилось в жизни, религией, языком, культурой, ассирийцам приходилось обращаться в Вавилон. Ассирия, должно быть, сама чувствовала это и невольно платила Вавилону почти суеверным почтением. Похоже было, что даже ассирийские цари не смели пренебречь проклятиями потомства за вред, причиненный Вавилону. Подобное чувство не раз защищало позднее такие знаменитые культурные центры, как Афины, Флоренция и Париж. Но Синахириба, доведенного неудачами до безумия, не могли больше сдерживать мысли о вавилонском величии. Вавилону нужно было дать урок, ужасный урок. Весь мир должен был видеть, что даже Вавилон не может противостоять ассирийской ярости, и, может быть, зрелище ассирийской мести предотвратит дальнейшие неприятности. В 689 году до нашей эры Синахириб ворвался в Вавилон и приступил к полному уничтожению города. Он разрушил систему каналов, срыл дамбы и наполнил оросительные канавы глиной домов, которые он смыл, отведя воды Евфрата. Он разрушил даже храмы и увез с собой в Ассирию статую самого Мардука. Он поставил себе целью сравнять город с землей и оставить пустое место. Он преуспел, но не до конца. Город выжил, вначале в ужасающем состоянии, но выжил. Сам Синахириб, однако, встретил скверный конец. В 681 году во время религиозной церемонии он был убит в результате заговора, устроенного 2 старшими сыновьями.